Глава 6. Уголок черепов. Когда Агнес Колдхейм, будучи на 9-м месяце беременности, приехала на своем BSA-500 с красным глазом Саурона на бензобаке и скошенным назад рулем, то отец, как нетрудно догадаться, от счастья не обезумел. Она ведь бросила его почти сразу после моего рождения, оставила с грудным ребенком на руках. И за 3 года ни тебе открытки, ни телефонного звонка. А после этого вот так промчаться с ревом по песчаной дорожке, затем через мост, едва вписавшись резиновыми ручками руля между стойками опоры, и заявиться с неизвестно чьим ребенком в брюхе, а то и не одним, и рассчитывать, что отец приютит ее, обогреет, накормит и примет роды. По-моему, это несколько самонадеянно. Мне тогда было всего 3 года, и я почти ничего не помню. На самом деле, я об этом вообще ничего не помню, равно как и ни о чем другом до 3-летнего возраста. Впрочем, у меня есть на то свои причины. По тем крохам информации, что иногда позволял себе обронить отец, я восстановил более-менее убедительную картину происшедшего. Порой миссис Клэмп тоже добавляла кое-какие детали, хотя, пожалуй, верить ей можно не больше, чем отцу. Эрика тогда не было. Он жил в Белфасте, у Стоувов. Агнес, огромная, загорелая, в ярком восточном платье и с ног до головы в бусах, вознамерилась рожать в позе лотос, в которой, по ее словам, и был зачат ребенок. И бубня «Омм». А на все отцовские расспросы, где, мол, она была эти 3 года и с кем, отвечать категорически отказалась. И потребовала, чтобы он умерил чистособственнические инстинкты в отношении ее тела. Она прекрасно себя чувствует и беременна. Остальное ему знать не обязательно. Невзирая на отцовские протесты, Агнес обосновалась в их старой спальне. Быть может, в глубине души он был рад, что она вернулась, и даже лелеял безумную надежду, что она останется. Не могу сказать. Не уверен, что он такая уж сильная личность, хотя и напускает на себя мрачную задумчивость, когда хочет произвести впечатление. Подозреваю, маминой целеустремленности было более чем достаточно, чтобы с ним совладать. Во всяком случае, она своего добилась и провела 2 недели в неге и роскоши, тем пьянящим летом любви и мира и так далее. Тогда еще ноги служили отцу исправно, и он резво курсировал между кухней, гостиной и спальней по разным поручениям Агнес, стоило той позвонить в колокольчики, пришитые к бахроме ее клешей, висевших на спинке стула возле кровати. Вдобавок отец должен был присматривать за мной. Я шастал где ни попадя, всюду совал свой нос, проказничал и бедокурил. Как и положено любому здоровому 3-летке. Повторяю, сам-то я ничего не помню, но, говорят, я обожал дразнить старого Сола, дряхлого, криволапого белого бульдога, которого отец якобы потому и держал, что тот был такой уродливый и не любил женщин. Мотоциклов он тоже не любил, и когда приехала Агнес, разъярился не на шутку. Рычал, набрасывался, брызгал слюной. Агнес пинком вышвырнула его за ограду, и он с тявканьем убежал в дюны и не появлялся, пока она не засела в спальне всерьез и надолго. Миссис Клэмп утверждает, что советовала отцу избавиться от псины за много лет до происшествия, но подозреваю, что слюнявый, пропахший рыбой зверь с гнойными слезящимися глазками импонировал отцу именно своим уродством. В один из душных летних дней, сразу после полудня, у Агнес начались схватки. Обливаясь потом, она сидела в позе лотос и гудела себе «Омм», в то время как отец кипятил воду и готовил инструмент, а миссис Клэмп промокала Агнес лоб и, по всей вероятности, потчевала ее историями о знакомых женщинах, которые умерли при родах. Я играл в саду, бегал в одних шортах и, полагаю, был только рад всей этой суматохе, потому что свободный от родительской опеки мог делать все, что заблагорассудится. Чем я так разозлил старого Сола, Или это он от жары очумел? Или, может, Агнес в день приезда действительно пнула его в голову, как утверждает миссис Клэмп? Понятия не имею. Но такой шустрый, вихрастый, чумазый, загорелый крепыш, как я, запросто мог затеять с псиной какую-нибудь шалость. Дело было в саду, на участке, где впоследствии отец посадил овощи, когда помешался на здоровой пище. Мама вовсю пыхтела и тужилась. До разрешения от бремени оставался примерно час. Папа и миссис Клэмп были при ней, когда все трое, или хотя бы двое, Агнес наверняка было не до того, услышали из сада бешеный лай и долгий пронзительный вопль. Отец бросился к окну, выглянул в сад и с криком вылетел из комнаты, оставив миссис Клэмп в полнейшем недоумении. Он выбежал в сад и подхватил меня на руки, бросился в дом, крикнул миссис Клэмп, уложил меня на кухонном столе и попытался остановить кровотечение полотенцами. Миссис Клэмп, ничего не понимая и весьма негодуя, принесла затребованное средство и чуть не бухнулась в обморок, увидев, что творится у меня между ног. Отец забрал у нее чемоданчик и велел вернуться наверх, к матери. Через час я пришел в сознание. Я лежал в постели, накачанный болеутоляющим и без кровинки в лице. А отец отправился с дробовиком, потом он его выкинул, на поиски старого Сола. Нашел он его через пару минут, собственно, не выходя из дома. Пес дрожал и скулил у подвальной двери в полумраке под лестницей. Моя юная кровь на его слюнявых, вонючих челюстях смешивалась с желтой слизью из уголков глаз. Он поднял свою трясущуюся башку и умоляюще оскалился на моего отца, который вытащил его из укрытия и задушил. В конечном итоге мне удалось вытянуть из папы эту историю, и, по его словам, в тот самый момент, когда старый Сол испустил последний вздох, раздался другой крик. На этот раз сверху, из дома, родился мальчик, которого назвали Полом. Не знаю уж, какая извращенная мысль посетила тогда отца, что он выбрал для ребенка такое имя, но своего нового сына Ангус назвал Полом. Выбирать ему пришлось самостоятельно, поскольку Агнес надолго у нас не задержалась. 2 дня она провалялась в постели, ужаснулась тому, что произошло со мной, затем оседлала мотоцикл и укатила. Отец пытался остановить ее, загородив путь, но она сшибла его на подъезде к мосту и сломала ему ногу. Так и получилось, что миссис Клэмп пришлось выхаживать отца, в то время как он пытался выхаживать меня. Он упорно не позволял миссис Клэмп вызывать каких бы то ни было докторов и сам наложил шину на свою ногу. Отнюдь не идеально, отсюда и хромота. На следующий день после маминого отъезда миссис Клэмп была вынуждена отдать новорожденного в ближайший медпункт. Отец пытался возражать, но миссис Клэмп резонно заявила, что ей достаточно возни и с 2 инвалидами в доме. Не хватало еще младенца, которому необходим постоянный уход. Это был последний визит моей матери. Больше она ни разу не появлялась ни в доме, ни на острове. Результаты визита – 1 смерть, 1 рождение. 2 на всю жизнь калеки, в том или ином смысле. Неплохой счет за 2 летние недели. Летом обалденной психоделической любви, мира и всеобщей доброты. Старого Сола похоронили на склоне за домом. Позже я назвал это место «уголком черепов». Отец утверждает, что разрезал ему брюхо и нашел в желудке крошечные гениталии, но он так и не признался, что с ними сделал. Разумеется, Пол – это и был Сол. Сноска. Пол и Сол. Английское произношение имен Павел и Савл. Смотрите инцидент по дороге в Дамаск. Святой апостол Павел носил имя Савл до принятия им христианской веры. Деяния 22, 11, 26, 15 и 17. Враг оказался настолько хитер, что переселился в младенца. Вот почему отец выбрал моему новому брату такое имя. Мне просто повезло, что я вовремя это заметил и принял меры, пока Пол был еще маленький. А то кто знает, в кого бы он мог вырасти, одержимый душой Сола. Но удача, буря и ваш покорный слуга в сумме дали бомбу, и его песенка была спета. Что же до зверюшек, песчанок, белых мышей и хомяков, то они должны были пасть грязной топкой смертью, дабы я мог разыскать череп старого Сола. Я выстреливал их из катапульты через речку в прибрежный ил для того, чтобы можно было устроить похороны. Иначе отец никогда бы не позволил мне перекопать наше семейное кладбище домашних животных. Вот и пришлось невинным зверюшкам покинуть юдоль скорби в нешибко благородном наряде из половины воланчика. Воланчики я покупал в городском спортивном магазине, отрезал резиновую попку и просовывал негодующего подопытного кролика. Однажды я действительно использовал лабораторную морскую свинку, но они слишком дорогие, да и крупноваты. В пластмассовую воронку, словно в белую юбочку. В таком, с позволения сказать, оперении, я выстреливал ими через речку. И они задыхались в прибрежном или у дальнего берега. Затем я устраивал похороны, используя в качестве гробов большие спичечные коробки, которые мы держали у печки. У меня собрался внушительный запас коробков, и я хранил в них солдатиков, строил из них домики и так далее. Папе я сказал, что исследую вопросы дальнобойности, а заодно пытаюсь помочь зверькам попасть на материк. Те же, что не долетели, те, которых я хороню, это жертвы научного эксперимента. Хотя можно было, наверное, обойтись и без предлога. Страдания низших форм жизни отца никогда не волновали, несмотря на его хипанское прошлое и, возможно, благодаря его медицинскому образованию. Естественно, я вел дневник, так что у меня зафиксировано. Потребовалось аж 37 испытательных полетов, прежде чем моя верная лопата, вгрызаясь в земляную кожу уголка черепов, наткнулась на что-то более твердое, чем песчаная почва, и я, наконец, узнал, где спрятаны собачьи кости. Конечно, здорово было бы произвести эксгумацию черепа ровно через 10 лет после смерти пса, день в день. На самом же деле, я опоздал на несколько месяцев. Тем не менее, год черепа завершился тем, что мой старый враг оказался в моих руках. Костяной горшочек был при свете фонаря извлечен из земли лопатой верный удар, словно очень гнилой зуб, и произошло это, соответственно, темной, ненастной ночью. Мрак стоял непроглядный. Отец спал в доме, как полагалось бы и мне. Ревела буря, шумел дождь, и сотрясались небеса. Я и сам трясся, когда волок эту штуковину в бункер, навоображал себе всяких параноидальных ужасов, но в конечном итоге справился. Дотащил грязный череп, обмыл его, вставил в него свечу и окружил мощной магией, важными вещами, и благополучно возвратился, мокрый и продрогший, в теплую постельку. Так что, с учетом всех обстоятельств, справился я, пожалуй, неплохо, решил свою проблему в той степени, в какой ее вообще можно было решить. Враг мой умер дважды, и все равно пребывает в моей власти. Я не являюсь полноценным мужчиной, и тут уж ничего не попишешь, но я... Это я, что вполне можно считать достойной компенсацией. А поджигать собак – это полный бред».